Глава 48. Где она? В дверях Варлай налетел на господина Шидая. Лекарь спешил так же сильно, как и парень, поэтому столкновение вышло весьма болезненным. Более высокий и крепкий Шидай устоял на ногах, а вот Варлай, взмахнув руками, попытался уцепиться за косяк, но все равно упал, оставив на дереве глубокие царапины. Впрочем, падение его совсем не расстроило. Наоборот, увидев лекаря, молодой мужчина ликующе улыбнулся и лихорадочно зашептал. «Эх, как хорошо, что вы здесь! Харен в бешенстве! Он притащил сюда госпожу Амаериду, но она напала на него, а потом исчезла. То есть это была не она, а кристалл, ну, этот, ложный. А господин так разозлился, что разнес всю допросную и...» «Напала?» — нахмурился Шидай. «С ним все в порядке?» «Нет!» — горячо заявил парень. «Он совсем не в порядке!» Увидев, как меняется лицо лекаря, Варлай поспешил добавить. «Она его не ранила, но вот настроение...» Шидай не стал больше слушать сумбурное объяснение и, протиснувшись мимо сидящего на полу оборотня, бегом устремился в допросную. Ранхаш продолжал неподвижно стоять спиной к двери и на явление запыхавшегося лекаря не обратил никакого внимания. Шидай беспокойно осмотрел его и, убедившись, что господин действительно цел, окинул взглядом уже комнату. «Ранхаш, все хорошо?» — напряженно спросил мужчина, разглядывая разбросанные обломки. Ранхаш выходил из себя крайне редко, а мебель ломал только в глубокой юности. «Что здесь произошло? Варлай что-то непонятное наплел? Я видел, как ты поймал Майяри и потащил ее сюда. Мы с ней тоже сталкивались, но она сбежала». Ранхаш молча кивнул в сторону дальнего угла комнаты, и в глаза Шидаю сразу бросился темный кристалл. Присвистнув, лекарь малость успокоился. Обманки слишком хрупкие, чтобы причинить кому-то физический вред, и направился к артефакту. Присев рядом на корточки, мужчина придирчиво осмотрел его со всех видимых сторон, но обнаружил только три легкие царапинки. «Оболочка цела, можно даже еще раз активировать», — заметил он. «Не тронь», — резко вскинулся Ранхаш, и Шидай удивленно посмотрел на него. «Там что-то опасное?» Ранхаш прикрыл глаза и медленно выдохнул сквозь стиснутые зубы. Внутри клокотала и бурлила злость, в теле все еще ощущалась горячечная слабость, вызванная неожиданным и постыдным нападением. Во рту все горело, словно бы чужой язык продолжал уверенно оглаживать небо, а чужие губы властно, даже грубо давить на его губы, вызывая в них возбужденное покалывание. От воспоминания о горячем влажном рте от груди к коленям хлынула теплая волна. Но перестать думать о поцелуе Ранхаш не мог. Стоило ему выбросить из головы все мысли об этом, как внизу живота вспыхивало остро-томительное возбуждение, вызванное наглым прикосновением. Лучше уж вспоминать губы. Боги, возбудиться из-за бесстыдного поведения женщины, непонятно каким образом замешанной в ограблении и убийстве. Нет, даже хуже, позволить сделать подобное с собой обманки, провести как какого-то щенка, макнуть мордой в лужу и издевательски посмеяться напоследок. И он сам в этом виноват. Он недооценил ее, позволил себе увериться в ее благоразумии и даже начал верить в то, что она говорит правду. Он позволил, сам позволил провести себя. «Нет», — процедил Харен, — «но все равно не трогай». «Да», — Шидай задумчиво повел бровями. «Интересно, сколько у нее таких игрушек? Я уже поднял на поиски всех, кого можно». И даже осмелился бы заявить, что она не уйдет. Но теперь я в сомнениях. Мы даже ее запах не чувствуем. И тот, который ты повесил на нее сегодня, тоже не нахо. Лекарь запнулся, увидев на стуле кулон. Ох, что-то мне подсказывает, что у нее полный набор всяких заплечённых амулетов. И частью из них она могла снабдить свои образы. Эта малышка... Он кивнул на кристалл. «Чем-то раскидала нас». «Помолчи, пожалуйста», — глухо попросил Ранхаш. Заинтригованный Шидай бросил на господина взгляд через плечо и, увидев плотно сжатые губы, нахмурился. «Точно все хорошо? Может, болит?» «Не болит», — резко ответил Ранхаш, распахивая глаза. «Ого!» — брови лекаря пораженно поползли наверх. «Вот это тебе проняло! Обидно, конечно, садиться в лужу, но не первый же раз. Шидай!» Свистяще прошипел Ранхаш и озадаченный оборотень умолк. «Меня прям снедает любопытство», — после небольшой паузы протянул Шидай. «Что здесь произошло, раз ты себя даже взять в руки не можешь?» «Не трогай меня», — решительно заявил Ранхаш и развернулся в сторону двери. «Нам нужно обязательно ее поймать. Ее побег уже говорит о том, что она дурила нам головы. Она по уши в этом деле и наверняка знает значительно, значительно больше, чем говорит. Сейчас поезжай домой, возьми из моего схрона эти артефакты письма, что создала она, и отправляйся к господину Абрерию. Пусть он начнет исследование немедленно. Мне нужно знать все о ее возможностях». «Хорошо», — покладисто ответил Шидай и, незаметно переложив кристалл в карман своего плаща, поднялся. «И сделай кое-что еще». Ранхаш мрачно взглянул на него. Преследуемая девушка бежала по улицам города так быстро, что в густом снегопаде очерчивался только стремительный черный силуэт. Но и преследователи не отставали. Темные фигуры бесшумно скользили в переулках, перескакивали с крыши на крышу и постепенно окружали беглянку. Но кольцо сомкнуться не успело. Девушка неожиданно для преследователей сама загнала себя в тупик, повернув на улицу, упирающуюся в высокую, сажение в две каменную стену. Майяри метнулась туда-сюда, но, поняв, что обходные пути уже перекрыты, повернулась спиной к преграде и спокойно уставилась на окружающих ее оборотней. «Осторожней!» — шепнул кто-то. Предостережение тихим шелестом прозвучало в завывании ветра, и вперед выступили мужчины, в руках которых скользнули голубые искры. Девушка прищурилась и, хищно шевельнув ноздрями, неожиданно упала на четвереньки. Преследователи отшатнулись, но всего лишь на шаг, а беглянка вдруг выгнулась и начала стремительно обрастать шкурой. Шкура сперва наросла на ногах, надеваясь на них, подобно чулкам, и видоизменяя их в лапы. Длинный подол платья разорвался, свернулся жгутом в районе ягодиц девушки, и вот в воздух яростно хлестнул длинный пушистый хвост. Закованное в шкуру туловище стало более гибким, длинным и широким. Руки облачились в лапы, а голову словно шлемом закрыла массивная звериная башка. Крупный барс поднялся на лапы и, ужасающе сморщив морду, разъяренно зашипел. «Что за хрень?» — не удержался кто-то. Озадаченные странным и неожиданным оборотом преследователи настороженно присматривались к разъяренному зверю. «Окружай!» — раздался приказ. Барс яростно ощерился на подступившихся мужчин и, круто развернувшись, бросился на стену. Несколько запоздавших арбалетных болтов звякнули о камень, а зверь в мгновение забрался наверх, но перескочить на другую сторону не успел. Мощное желто-коричневое тело сбило барса с вершины стены, и они оба полетели вниз. Бухнувшись вниз, барс и напавшая на него пума сцепились с утробным урчанием. Беглянка всячески пыталась избежать острых зубов и мощных когтистых лап, но противник был слишком силен и проворен. Подмяв под себя кошку, кот вцепился в ее горло, но не сильно, только чтобы утихомирить противницу. Та же яростно извернулась, чуть ли не сворачивая сама себе шею, и полоснула пуму по брюху когтями. Кот было дернулся, но на его теле не осталось никаких следов. Кошка же, воспользовавшись секундным замешательством, оттолкнула его задними лапами и бросилась прочь. Яростно взревев, пума бросилась за ней и, прыгнув, полоснула обеими лапами по крупу. Барс стремительно изогнулся и ударил противника лапой по башке, но лапа эта вдруг истончилась, а затем и вовсе пропала. Царапины, оставленные пумой, начали расползаться, но кровь из них не хлынула. В прорехах показалось тело. Сперва были видны только закрытые платьем ягодицы. Потом шкура начала истончаться и открывать вид на остальные части тела. Пума, озадаченная странным явлением, подозрительно прижав уши, отступила. Вскоре на снегу осталась лежать только девушка, безучастно смотрящая в скрытое пеленой снега небо. Но и она исчезла через несколько секунд, оставив после себя только темный шар. Маги непонимающе переглянулись, другие преследователи напряглись и зазирались по сторонам, словно ожидая нападения. «Какого темного?» — не выдержал один из магов. «Что это?» «Хрибный знает», — с досадой ответил его товарищ, с опасением посматривая на лежащий на снегу шар и не спеша к нему приближаться. Раздался хруст, и маги уставились на пуму, тело которой менялось и выгибалось. Ее оборот проходил по всем правилам. Кости сминались, шерсть уходила в кожу, части тела видоизменялись и перестраивались. Через минуту на ноги поднялся господин Дагрен. Укрытый одними лишь длинными волосами, оборотень, словно не замечая холода и снега, босиком прошел к кристаллу и опустился перед ним на корточки, поднял и поднес к своим глазам. «Действительно гениально», — кисло протянул мужчина, рассматривая кристалл ложного облика. То, что перед ним именно кристалл ложного облика, Дагрен был уверен. На поверхности шара змеилась глубокая царапина, почти добравшаяся до содержимого, скрытого внутри. Оборотень видел, как под тонкой корочкой вспыхивает серебристыми искрами тягучая жидкость и чувствовал, как внутри перемещаются незакрепленные сферы. Но это явно были непривычные ему кристаллы ложного облика, действие которых в большинстве случаев прекратилось бы еще в тот момент, когда он сшиб кошку на землю. Сам он никогда не увлекался созданием артефактов подобного рода. Но сталкиваясь с ними постоянно, Дагрен прекрасно знал, что самое слабое их место, над исправлением которого уже много времени бьются артефактчики, — это хрупкость. «Господин!» Дагрен посмотрел через плечо и увидел, что один из подчиненных протягивает ему плащ. Только после этого мастер наконец почувствовал, что его ягодицы ощутимо замерзли. Встав, мужчина мощно потянулся, разминая ноющие после оборота мышцы, и, приняв плащ, повернулся к замершим в ожидании его команды оборотням. «Продолжаем искать», — приказал он, набрасывая на плечи одежду. «Но предельно осторожно и внимательно. Темные знают, сколько у нее еще в запасе таких штук и на что они способны. Продолжаем искать также девушку или мужчину, который будет похож на меня, Харена, господина Шидая, Рода, Розаша или Янара. И вообще, задерживайте всех подозрительных лиц. Ищем!» Пара секунд, и перед стеной остались стоять только господин Дагрен и один из магов. «Надо же!» Дагрен с мрачным восхищением очертил пальцем ноги, оставленный лже-барсом след, и с досадой протянул. «Какой талант зря пропадает!» Майяри обнаружилась рядом с площадью Вахария-защитника. Бегущую девушку с крыши заприметил один из оборотней Викона и подал знак ожидающему внизу господину. «И встреча наша близка!» — торжествующе пропел Викон, срываясь с места. Когда он выбежал на площадь, девушку уже окружили и вынудили отступить к бронзовой статуе Вахария-защитника. Кряжестого оборотня-медведя с бородой-лопатой, который сжимал в руке увесистое копье. Статуя была выполнена в полный рост жившего когда-то героя, и возвышалась на постаменте из вражеских голов, больше похожих на арбузы. Местная детвора так и называла это возвышение — арбузной горкой. Майяри встала прямо перед статуей, отчего казалось, что суровый медведь угрожающе смотрит на ее преследователей и прикрывает ее спину. Викон подоспел как раз в тот момент, когда трое его оборотней подскочили к девушке, чтобы схватить ее. Но она неожиданно ловко и быстро, чего от нее точно никто не ожидал, уклонилась от рук первого и поднырнула под локоть второго. Третий все же схватил ее со спины, но Майяри пнула его в голень так, что мужчина не удержался от стона, а затем перекинула его через плечо прямо на арбузную горку. Следующего подскочившего оборотня она с разворота ударила ногой по лицу, отчего тот, крутнувшись на месте, грохнулся на земь. Но вот от удара еще одного противника она уклониться не успела. Тот, видимо, решил, что раз беглянка так ловко сопротивляется, то не нужно с ней особо нежничать. И, воспользовавшись моментом, когда она отвлеклась, что есть сил, ударил ее в живот. И скривился от боли. Девушка же даже не пошатнулась. Мало того, она даже не поморщилась от боли. Щитом, что ли, окружилась? «Отошли, живо!» — рявкнул Викон. Оборотни, приготовившиеся к нападению, быстро скользнули в снегопад, присоединяясь к другим, выжидательно замершим фигурам. «Радость моя!» Викон сладко улыбнулся мрачной Майяри и оправил свою одежду. «Так торопился к тебе, что даже в порядок себя не привел. Прибегаю, а тут такое представление. А я ведь верил, что ты действительно драться не умеешь, а ты вон какая интересная». Девушка ничего не ответила. Продолжая пристально смотреть на Викона, она пошире расставила ноги, сутулила плечи и вынесла корпус слегка вперед, став чем-то неуловимо похожей на стоящего позади Вахария. «Что случилось, моя прелесть?» — сочувствующе ворковал Викон. «Ранхаш тебя расстроил? Напугал? Оскорбил?» «Не обращай на него внимания, он у нас бесчувственный сухарь. Иди ко мне, мы поговорим, и если ты не захочешь возвращаться под крылышко Ранхаша, то я тебя не отдам. Даю слово!» Взгляд Майяри скользнул по поясу Викона, и мужчина понял, что ее заинтересовало его оружие. «Ну уж, не нервничай. Мне бы не хотелось вредить тебе, а если ты будешь сопротивляться, то без этого не обойдется. Ты же должна понимать, что из окружения тебе уже не выйти». Девушка неожиданно резво вскочила на постамент и схватилась за локоть статуи. Викон сокрушенно потер лоб ладонью, подавая этим знак своим оборотням, чтобы они готовились к захвату, и попытался утихомирить невесту еще раз. «Майяри, будь благоразумна, ты же...» Девушка вцепилась в бронзовое копье и с треском вырвала его из руки статуи. Глаза Викона ошалело распахнулись, и мужчина умолк, онемев от увиденного. Спрыгнув вниз, Майяри легко, словно бы держала в руке деревянный шест, крутанула тяжеленное копье и, наставив его на Викона, бросилась в атаку. До Викона тут же дошло, что перед ним никакая не Майяри. Резко повернувшись боком и уклонившись от атаки, посерьезневший мужчина знаком велел своим оборотням не вмешиваться и выхватил из ножен длинный кинжал. Стремительно рванув вперед, Викон коротко замахнулся оружием. Но лезвие противно скрежетнуло по бронзовому древку, и мужчине пришлось быстро упасть на землю и откатиться. Тяжеленный наконечник бухнулся вниз, как молот, сбивая с мостовой наледь и проламывая кирпичи. Викон вскочил на ноги, но Майяри действовала очень быстро. Слишком быстро для Хаги. Обледеневшее острие копья прошло в опасной близости от лица. Викон едва успел уклониться. Отступить он не успел, но это дало ему неожиданное преимущество. Девушка, подавшаяся вперед во время нанесения удара, оказалась очень близко, и мужчина полоснул ее по груди кинжалом. Ткань платья разошлась в стороны, но вместо крови рана наполнилась чернотой, которая дымной струйкой потекла наружу, придавая девушке воистину зловещий вид. У Викона даже мелькнула мысль о темном духе. Совершенно не обращая внимания на рану, Майяри крутанула копье и попыталась достать Викона им как дубиной. Мужчина отскочил на безопасное расстояние, лихорадочно соображая, что за чудище перед ним. Девушка, сутулив плечи, мрачно смотрела на него, окруженная все разрастающимся дымным облаком. Вжихнул арбалетный болт. От раны на плече потекла новая струйка дыма, но девушка даже не дернулась, когда болт впился в нее. Она будто бы не заметила атаки, продолжая смотреть только на Викона. Медленно отведя назад руку с копьем, девушка пригнулась к земле, словно готовясь броситься вперед, и исчезла. В первое мгновение Викон решил, что у него проблемы со зрением. Даже на секунду испытал легкий страх. Все же ослепнуть, пусть и частично, во время боя, но уже в следующую секунду он вздрогнул от грохота бухнувшегося бронзового копья и непонимающе уставился уже на него. «Да, вовремя мы!» Викон вскинул голову и увидел рядом со статуей Харида, а чуть поодаль группу городских стражников. Хаги подошел к копью и поднял со снега сильно потрескавшийся темный шар. «Что произошло?» — напряженно уточнил Викон. «Я его деактивировал», — просто ответил Харид, продолжая с большим любопытством осматривать шар. «Правда, мне всегда казалось, что эта штука должна по-другому работать, но я в них мало что понимаю». «Хм, на кристалл ложного образа похоже», — поморщился оборотень. «Но он не может быть таким». «Теперь может». «Темный, что эта девчонка творит?» — Хаги с досадой смотрелся. «Чего ей спокойно под крылышком Харена не сиделось? Он ей что-то сделал?» Парень требовательно посмотрел на Викона. «Сам задаюсь вопросом», — недовольно отозвался Викон, убирая кинжал в ножны. От досады хотелось зарычать. Столько времени потратить на фальшивку. «Господин, все в порядке?» Рядом возник высокий оборотень из его личной охраны, и Викон неохотно кивнул. «Да, уязвлено только самолюбие. Что-то моя невеста не спешит бросаться в мои объятия. А вы все еще хотите жениться?» — ехидно уточнил оборотень, кивая на бронзовое копье. «О, теперь более чем когда-либо!» — по губам Викона скользнула усмешка. Невысокий одутловатый мужчина покачиваясь и пошатываясь из стороны в сторону, кое-как брел по улице. Раскрасневшееся лицо и мутные, сонно закрывающиеся глаза говорили о недавних неумеренных возлияниях. А крепкий запах вина только это подтверждал. Ноги заплетались, спотыкались о сугробы и порой отказывались держать. Овчинный полушубок уже весь был в снегу. Из снегопада неожиданно вынырнул кряжистый оборотень, несущий в руках что-то большое, завернутое в одеяло. И мужчины столкнулись. Пьяница грузно осел в снег, а громила, охнув, испуганно вцепился в куль, в котором что-то стеклянно загромыхало. «Смотри, куда прешь, пьянь!» — гаркнул верзила и опять нырнул в пелену снега. Охая, пьяница поднялся на ноги, обвел окрестности осоловелым взглядом и продолжил свой путь. Под стенами казарм городской стражи силы его окончательно покинули, и мужчина, закрыв глаза, плюхнулся на снег. «На западную сторону!» — крикнул кто-то. Мимо пробежал отряд городской стражи, спешащий на запад. Они так торопились, что никто не обратил внимания на заснувшего мужчину. «Рёшка, городским воротам топай! Возьми только кого-нибудь с собой!» Пьяница резко распахнул глаза и бдительно прислушался. Трезвее он выглядеть не стал, но в его движениях появилась собранность. Встав, он, пошатываясь, побрел дальше, а на снегу, в тех местах, где он опирался ладонями, остались кровяные следы. Одинокая фигурка, бредущая вокруг казарм, привлекла взгляды немногочисленной стражи, что стояла на стенах на карауле. Но, рассмотрев идущего, они тут же потеряли к ней интерес и продолжили дальше всматриваться в снегопад. От начальства поступило распоряжение не терять бдительность. Сбежала то ли важная свидетельница, то ли опасная преступница. Обойдя казармы, пьяница стал покачиваться куда меньше. И не столь правдоподобно. Сразу за казармами начинались хозяйственные постройки. Осмотревшись, мужчина перелез через ограду летнего драконьего загона и короткой пробежкой добрался до двери ангара. Здесь он замер. Терпение Майяри подошло к концу, и она сбросила щит. Личина пьяницы соскользнула с нее, но вот раскалившиеся от применения силы браслеты продолжали пылать. Упав на колени, дрожащая от боли девушка с едва слышным вздохом сунула руки в сугроб. Стало значительно легче. Дав себе минутку, чтобы окончательно оправиться от боли, Майяри поднялась и, осторожно ступая, направилась к двери ангара. Дверь была заперта снаружи на тяжеленный засов, который девушка едва-едва сдвинула. Замирая от страха, а вдруг в ангаре есть кто-то из драконьих смотрителей, Майяри шагнула в теплую прелую полутьму и тихо прикрыла за собой дверь. В нос ударил острый запах навоза, прелой соломы и легкий аромат тухлого мяса. Обычный и знакомый запах драконьего ангара. Майяри даже на мгновение почувствовала прилив ностальгии. В конце длинного коридора, с обеих сторон окруженного просторными денниками, слабо теплился фонарь. В денниках же раздавалось сонное сопение, вялое порыкивание, копошение. Постояв немного и решив, что рядом никого, кроме драконов, нет, Майяри прошлась по коридору, выискивая место хранения упряжи. Нашлось оно в противоположном конце коридора, рядом со светящимся фонарем. Взвалив на плечо седло и выбрав узду и ворох ремней, девушка двинулась в обратную сторону, бдительно прислушиваясь к движению в денниках. В одном из них раздавались особенно сильные звуки, и Майяри остановилась рядом с ним, сгрузив свою ношу на пол. Дверь денника она распахнула решительно и ни капли не испугалась, когда на нее почти в упор уставились светящиеся круглые глаза. Несвежее дыхание обдало ее лицо, и дракон полез любознательно ее обнюхивать, чем изрядно порадовал Майяри. Обычно крылатые рептилии не очень хорошо относились к магам и хаги. Приходилось долго приучать их к себе. Майяри переливчато свистнула, отдавая команду, и дракончик отступил вглубь денника, позволяя ей пройти внутрь и затащить снаряжение. Последний раз девушка седлала дракона более 6 лет назад, но навык не забылся. Дрожащие руки прекрасно помнили, что и в какой последовательности надевать, как застегивать и что нужно обязательно проверить. Сила вот только отказывала. И на брюшной ремень пришлось потратить слишком много времени. К выходу оседланный дракон рванул с большим энтузиазмом, но уже у ворот, ведущих на загон, заортачился, не желая выходить в метель. Майяре пришлось просвистеть длинную команду, чтобы упрямое животное все же соизволило покинуть ангар. Снег продолжал сыпать, но теперь Майяри надеялась, что в скором времени метель утихнет. В такой ветер и дракон быстро устанет, и она просто околеет. Торопливо забравшись в седло, вдруг страж заметит со стен странное копошение, девушка пристегнулась и отрывисто свистнула. Дракон неохотно расправил крылья и, разбежавшись, взмыл вверх. Не так стремительно и головокружительно, как это могло быть в безветренную погоду, но все равно очень волнующе. В животе что-то ёкнуло и томительно засосало под ложечкой. Лицо мгновенно заледенело, и Майяри поспешила одной рукой натянуть шарф на голову. Где-то внизу раздались запоздавшие негодующие крики, но дракон со своей всадницей уже скрылся за пеленой снегопада.